Давайте переступим сейчас к слову. Знаете, такая тема интересная пришла ко мне вот в эти дни, когда я просто вот в эту неделю. У меня обычно тема, знаете, она складывается в процессе, вот я живу какое-то время, и тема рождается, и потом, когда приходит время, она просто выходит на свою, знаете, выходит, рождается. И в это время, вот когда... Сейчас мы живем, я заметил больше всего, знаете, больше всего, что я начал замечать? Нечистые мотивы. Больше всего, там, где движение Духа Святого, там, где Господь двигается, больше всего я стал замечать нечистые мотивы. Я сейчас немножко хотел поговорить о мотивах. Мы все хотим состояться. Мы все в церкви только потому, что мы чего-то ищем. Те, которые не ищут и не желают состояться, их и в церкви даже нет. Они находятся где-то, знаете, на улице. У них своя жизнь, свои друзья, свое понимание, свой мир. Но мы все с вами хотим состояться, мы чего-то ищем. И как только мы наткнемся на Иисуса Христа, у нас всегда будет выбор в сердце. И я заметил большинство людей, с которыми я встречаюсь. Буквально вчера я получил несколько звонков от людей, которые ищут чего-то. Я заметил, что люди согласны отбросить весь процесс, чтобы захватить прогресс. Весь процесс становления, весь процесс, когда ты поднимаешься из нуля. Весь процесс школы жизни люди хотят пройти и впрыгнуть. Звонит мне человек и говорит: мне Бог дал откровение. Я должен быть у вас в церкви. И я говорю, ты должен сначала начать с домашней группы, начать с нуля, пройти школу и так далее, закончить курс, пройти через энкаунтер и так далее. Нет, мое призвание — это сцена. Мое призвание — это сцена. Я говорю: ну, пожалуйста, ну не говорите мне эти моменты. Другие люди звонят, хотят попользоваться чем-то. Целую неделю я постоянно какие-то звонки, какие-то приглашения. Не потому, что люди доросли до этого, потому что они хотят хапануть чего-то, чего они не доросли. Но когда ты не дорос до чего-то, ты не сможешь нести это. Ты не способен нести. Сколько я видел людей, служителей, сколько я видел друзей моих, которые прыгают в что-то. И они до сих пор не поняли вкус того, что начинать с нуля – это такое удовольствие. Начинать с нуля – это, если люди поймут, что, пожалуйста, не прыгай в что-то большое, если ты никогда не понял, с чего оно состоит. Наш мир никогда в жизни, мирские школы, наше тело никогда не начинается с большого. Все начинается, семя сеется с маленького. Иисус говорит: будешь верен в малом. С кем не говорю: о, я хочу чего-то великого. Я говорю: а научился ты радоваться маленьким вещам? Я вам честно говорю, когда я научился радоваться спасенному одному человеку, Бог дал мне два. Когда я научился радоваться двум, Бог дал мне три. Научился ли ты наслаждаться тем маленьким, что Господь хочет дать тебе? Можешь ли ты подняться с нуля? Вы увидите, когда люди, я заметил, когда люди не собираются менять процесс на прогресс, они говорят, что нужно, чтобы это делать. И я вижу шаг за шагом. В нашей команде служителей даже они могут сказать, те люди, которые быстро прыгнули, не прошедший процесс, их сейчас с нами нет. Не так ли? Те люди, которые говорят, что мы хотим пройти через процесс, они говорят: что угодно я буду делать. И они начинают шаг за шагом. Этих людей невозможно остановить. Давайте прочитаем одно место из Священного Писания. Их много. Иисус говорил о мотивах. Один юноша, помните, подбежал к Иисусу и говорит: куда бы ты ни шел, Господь, что бы ты ни делал, я буду за тобой следовать. Я хочу быть там, где ты. Я хочу находиться рядом возле тебя. И около него стоят ученики его. И Иисус говорит: птицы небесные имеют гнезда. Помните это? Знаете, для чего Иисус это сделал? Он захотел проверить мотив человеческого сердца. Когда люди видят фасад, достигнутый результат, никто не знает механизма достигнутого результата. Всем хочется схватить вершок. Люди стали делать конференции для того, чтобы церковь росли. Церковь не растут на конференциях. Церкви не растут на конференциях. Вы все со мной. Это просто прыжок. Никакие концерты, клубы, никакие... Церковь растет и рождается на коленях с нуля. Все, что мы с вами имеем, здесь даже началось с нуля, ровно год назад. С нуля! С полного нуля. Люди спрашивают, скажи мне дату рождения вашей церкви. Я не знаю. Я могу сказать, что нам примерно год. Знаете, почему я не знаю дату церкви? Потому что, когда ты начинаешь с нуля, и ты просто очутился в здании, ты говоришь, Боже, а когда мы родились? Кто был сначала, вы знаете, мы и даты толком не знаем даже наши. Я примерно знаю, вот тот-то сезон, вот у нас стало больше. Знаете почему? Да потому что не было целью открытия церкви. Целью было достижение душ. Не так ли? И поэтому, когда ты достигаешь душ, ты оглядываешься, гля, мы подросли чуть-чуть. Понимаешь? Я имею в виду, что у людей твои мотивы. Мы никогда с вами, родные, мы никогда не обойдем мотивы. Мы всегда с ними встретимся. И Иисус говорит, птицы имеют гнезда. И лисицы имеют норы. А Сын Человеческий не имеет даже места, где преклонить головы своей. То есть, Он говорит, что если ты хочешь следовать за Мной, я тебе сразу покажу картину не того успеха, а того, что стоит этого успеха. И об этом юноше мы больше не слышим ни одного слова. Не так ли? Люди, которые прыгают в успех быстро, они не смогут его удержать, потому что они сами еще не разобрались, что они хотят достичь в своей жизни. То есть, когда я начинаю с нуля, я разбираюсь, где я должен быть, на каком уровне я должен стоять, чего я должен достигнуть в жизни. Я понимаю, для чего я рожден на этой земле. Когда ты прыгаешь в что-то большое, в основном люди, которые двигаются нечистыми мотивами, это люди, которые в основном движутся просто эмоциями. Все со мной? Они не движутся духом, они движутся эмоциями. То есть, на этот момент пришла эмоция. О, как классно! О, как прекрасно! Слушай, ничего себе, глянь, знают, все, слушают. Слушай, я тоже хочу быть в этой команде. Только он приходит в команду, мы говорим, так, ты поститься будешь. В прошлый год мы постились где-то, служителя постились где-то около 160 дней за весь год. Я посчитал наши посты, те, которые брали посты, ну, честно, не пропускали. Мы постились с вами 160 суток за прошлый год. Бог не может эти посты никуда, они не могут на полочке лежать просто так. Вы все со мной? Я имею в виду, что если ты хочешь следовать за Иисусом, это не только собирать урожай и плоды, это рыть землю, это стоять в проломе, это вести духовную брань, это начать с нуля, это выстоять, это выдержать, это не сдаться, родные мои. Как мало людей выстаивают в своих искушениях, выстаивают в том, что они хотят. Я думаю, Господи, почему Ты эти двери сделал настолько сложными, что очень малое количество может войти туда? Он говорит, я не сделал эти двери сложными. Я сделал эти двери настолько серьезными, что туда могут войти в служение только те, которые действительно хотят этого. Когда ты пройдешь через все это, ты сам себе задашь вопрос, хочу ли я это делать? Потому что это очень тяжело. Потому что ничего легкого в нашей жизни нет, в христианской тем более. Что я хочу достигнуть в своей жизни? Наши мотивы. Мы не обойдем их. Какие твои мотивы? Что ты хочешь? Когда я Богу... Бог обрезал мои мотивы 12 лет. Моя жена, только она одна знает, какие нечистые мотивы были у меня. Я делал правильные вещи. Правильные. чтобы достичь своих целей. Я использовал христианскую форму, я использовал Библию, я использовал слова. Я манипулировал людьми и разумами людей. Это особо получается у людей, у которых язык подвешен. Он может манипулировать. Как он успешен может быть Богом, так и дьявол может его использовать очень запросто. Этот талант, он не дается. Помазание дается, талант остается. Талант дается с рождения. И поэтому я заметил, думаю, Господи, до каких пор я имею знания, я имею то. Господь говорит, твои мотивы нечистые. Твои мотивы. Посмотри в свои мотивы. Давайте откроем с вами Матфея, 20 глава. Интересное место. Мы его, знаете, мельком пропускаем, но оно настолько, знаете, когда я читал его, оно в мое сердце просто врезалось. От Матфея, 20 глава. С 20 стиха. Матфея 20, 20. Смотрите, что мы читаем здесь. Мы читаем здесь очень интересную вещь. Здесь написано. Тогда приступила к нему мать сыновей Завидеевых с сыновьями своими. И смотрите, что интересно здесь написано. Кланяясь и чего-то прося у него. Он сказал ей, чего ты хочешь. Она говорит ему, скажи, чтобы си два сына мои сели у тебя один по правую сторону, другой по левую в царстве твоем. Иисус сказал в ответ, не знаете, чего просите. Можете ли пить чашу, которую я буду пить, или креститься крещением, которым я крещусь? Они говорят ему, можем. И говорит им, чашу мою будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься. Но дать сесть у меня по правую сторону и по левую не от меня зависит, но кому уготовано отцом моим. Услышавши сие, прочие 10 учеников вознегодовали на двух братьев. Смотрите, подход матери сыновей Завидеевых. Она не подошла к Иисусу и не сказала, я хочу, чтобы эти два сына... Иисус, послушай меня. Вот у меня есть два сына, я хочу, чтобы один сел по правую, другой по левую. Она подошлась, кланяясь. Она подошлась, поклоняясь Ему. Другими словами, у этой женщины был мотив настолько нечистый, что она готова была поклоняться Богу ради того, чтобы достигнуть своих целей. Вы все здесь? То есть Иисуса это просто, знаете, ошарашило. Он говорит, я не понял. Вы можете это делать? Можем. А это, говорит, от меня не зависит. То есть ваши мотивы не совпадают. Мы всегда с вами наткнемся на мотивы. Некоторые церкви относятся к нам очень интересно. Люди, многие люди прошли через инкаунтеры за прошлый год. Больше 1000 людей прошло через эту только церковь. И в основном я заметил, к нам относятся как, знаете, drive-thru. Знаете, что такое drive-thru? Такой, знаете, термин, я никогда не знал. Но мне потом Господь сказал, Он говорит, очень многие люди относятся к этой церкви как в drive-thru. То есть... Они заскакивают сюда только ради своего мотива, ради своей выгоды. Они взяли этот мешок, да, в Макдональдсе, бай-бай, и уехали. То есть, люди не хотят уплатить цены, люди не хотят стать, люди не хотят начать с земли, начать с нуля. Они заскочили, схватили что надо и унеслись. Сколько таких людей у нас в жизни, которые проходят через нас с вами, как через драйв-тру? Люди, которые, я заметил, люди-манипуляторы, которым ты нужен не как друг, ты нужен им для того, чтобы на тебе сделать шаг дальше. Ты для них просто очередная ступень дальше. Манипуляция – интересный момент. Я очень часто встречаю людей-манипуляторов вообще в жизни своей. Если они знают твою нужду, манипуляторам не вздумай открывать свою нужду. И если они знают твою нужду, Боже, они будут делать то, что тебе нужно. Манипуляторы, если они знают, что тебе нужны деньги, они предложат тебе деньги и работу. Если они знают, что у тебя нет друга, они станут твоим самым близким другом на этот период времени. Но знай, им что-то нужно. Им нужно что-то от тебя. Задумайся, мы знаем. Я вам честно говорю, я имею друзей, которые были манипуляторами, которые до сих пор остаются, они уже не мои друзья. Всякий раз, когда я нахожусь, когда он звонит мне, этот человек, Света знает некоторых людей, о которых я говорю, когда он мне звонит, она всегда сидит, смеется, говорит, ему точно что-то надо. Приезжаю, точно. Сначала он тебе не скажет, что ему надо. Амин. Сначала он так, как дела, сколько я тебя не видел. Ты знаешь, надо съездить на рыбалку или там, знаете, что-то вместе сделать. И потом думаешь, ну когда он начнет говорить правду? Что ты? Понимаешь, ну ты знаешь, ну не может эта лиса вот сидеть тебя и кормить вот за бесплатно. Серьезно. Не может этот человек просто тебя пригласить. Ему нужно что-то от тебя. Ты ему выгоден на этот период времени. И потом начинается такой далекий-далекий заход. Такой, знаете, залет. И все-таки потом бах, и вон оно, что ты хочешь. Понятно. Манипуляторы будут делать правильные вещи для неправильных целей. В основном все это делается, чтобы возвысить нашу плоть. В основном все, что мы не делаем, в корне всего манипулирования и нечистых мотивов лежит возвышение своего собственного имени. Сразу скажу, что это один из самых тяжелых грехов. Я заметил, что люди, которые с нечистыми мотивами, очень тяжело остановить. Потому что Иисус сказал, что гордым он противится. Поэтому, когда ты встречаешь человека, который использует церковь, использует тебя, использует твой дом, использует твою популярность, какой бы она ни была на данный момент, использует тебя, чтобы достигнуть чего-то, это люди заблудившиеся. Люди, которые попали в то же самое, в то, что попал Люцифер. Гордость есть двигатель всего этого. И поэтому, родные мои, на каком бы уровне вы ни находились, всегда вам нужно проверить свои мотивы. Конкретно, я стал проверять свои мотивы, я вам честно скажу, я до сих пор проверяю свои мотивы, и в некоторых случаях я нахожу мои мотивы неправильными. Я останавливаю это дело и говорю, я этого не буду делать, только по одной причине, потому что я понял, что мое сердце неправо в этом поступке. Анализируйте себя. Некоторые люди думают, что от манипуляции и от мотивов плохих можно избавиться. Я избавляюсь от них всю мою жизнь. Потому что каждый новый уровень дает тебе возможность опять манипулировать. Вы слышите меня? Каждая новая сфера, новая ступень в Боге. Да, ты достиг, ты победил здесь. Некоторые люди говорят, ко мне гордость никогда не подходит. Я говорю, ты еще даже не на том уровне, на котором гордость даже интересуется тобой. Я вам серьезно говорю? Ты даже еще не... Он говорит, я на нуле сижу. Я говорю, нет, ты под нулем лежишь. Когда ты будешь на нуле сидеть, гордость тобой заинтересуется. Понимаете, и это первое, это то, что уничтожало Божьих генералов. Это то, что уничтожало людей. Манипуляция, нечистые мотивы, выгода. Кто не манипулирует из-за денег? Я встречал много бизнесменов, но больше всего, я честно вам скажу, встречал христиан-манипуляторов. Бизнесмен иногда тебе за бесплатно что-то сделает. Бизнесмен иногда тебе просто подарит что-то, сделает какой-то, знаете, просто, знаете, с плеча просто какой-то подарок или сервис тебе сделает. Христианин, нет. Он сеет надолго вперед, он засевает свое поле. Есть очень профессиональный манипулятор, я вам честно скажу. Есть люди, которые живут годами на том, что они построили. Я вижу людей, которые боятся за свое служение каждый день, что оно там рухнет. Или это люди, которые выстроили его своими руками. Конечно, тебе нужно его оберегать. Конечно, тебе нужно его окапывать, благословлять. Конечно, ты будешь волноваться, потому что это ты построил. Но то, что строит Бог, оно никогда не может пошатнуться. Оно будет потихонечку продвигаться вперед. Если бы у Бога была слабость, если бы у Бога была слабость, вы никогда не задумывались, какая у нашего Бога может быть слабость? Никто не задумывался? Поклонение. Вы все здесь? Те, которые поклоняются, те знают, что Если бы у Бога могла быть слабость, я не говорю, что это его слабость, то это было бы поклонение. Он любит, написано, он ищет поклонников, вы слышите? Он не ищет бизнесменов, пасторов. Он ищет поклонников. Почему был избран Давид? Потому что он царем хотел стать? Потому что он сильный был? Завоеватель был? Его много знали? Он был избран по одной единственной вещи. Он был поклонник. Если бы у Бога и была какая-то слабость, и мать сыновей Завидеевых, она знала эту слабость, и она пришла в присутствие Иисуса, поклоняясь. И там написано, и чего-то прося. Иисус сначала не разобрал. Потому что там заходы были интересные. Сначала поклонение, а потом Иисус, ты понимаешь, у меня тут ситуация. В основном люди с нечистыми мотивами, это не плохие люди. Это люди, которые просто заблудились и потерялись. Люди, которые не поняли, с чего нужно начинать и чем нужно заканчивать. Откуда все рождается? Манипуляторы всегда, еще раз скажу, будут обходить процесс, чтобы очень быстро взять прогресс. Я видел музыкальные группы, которые созидаются, как я не знаю, как конфеты на конфетной фабрике. Бах-группа, бах-группа, бах-группа. Потом оборачиваюсь, а ни одной нет. Сколько этих музыкальных групп образуется? Знаете почему? Потому что все хотят очень быстро стать чем-то и кем-то, но не пройдя процесс становления, не пройдя, если музыканты не нашли общий язык, они могут играть одни ноты, но у них нет общего языка, ничего не получится. То же самое церковь, если она не научилась сговорять, могут ли пойти двое, написано, не сговорившись? Могут ли они не сговориться идти вместе? Я честно говорю, я хочу, чтобы моя команда была вся проверена. Вся проверена, Богом была вся проверена, чтобы мы с вами только шли для завоевания душ человеческих. Рост никого не должен волновать, это его критерий, амин. Это его вещь. Никого не должно волновать положение твое, или рост твой, или твои какие-то, знаете, твой успех, или твоя популярность. Тебя должно волновать только одно – завоевание душ человеческих. Души – это то, что должно волновать тебя. Сразу скажу, что у Бога нету. У американцев есть такое, знаете, хорошее название – shortcut. Нету короткого пути. У Бога нет, знаете, лазейки, которые ты можешь обрезать и достичь очень быстро. Все люди в Библии, когда мы с вами читаем про Давида, когда мы читаем про всех, Иисус, почему Иисус занял свое место только в 30 лет? Почему не в 25? Я понимаю, многие могут сказать, что Иисус занял свое положение священника в 30 лет, и это было священничество в Израиле. И не только. Иисус прошел процесс, не так ли? Каждый из нас должен с вами пройти процесс. Некоторые люди думают, откуда приходит успех? Успех приходит из того, что ты смиряешься и начинаешь с первого класса. Я видел людей, которые ходят по служениям. Я уверен, вы знаете, может быть, таких людей также. Которые ездят с конференции на конференцию. С крусейда на крусейд. По всем большим проповедникам, только чтобы свою голову подставить под его руки. Вы знаете, да, о чем я говорю? Чтобы только этот помазанник помолился за него. Чтобы этот человек возложил на него свои руки. Родные мои, помазание никогда не передается, не уплативши цену. Мы прочитаем с вами немножко дальше про Елисея и Илию. Никогда не выгораживай себе дорогу, Бог ее тебе предназначил. И в свое время те двери, которые должны быть открыты, никто их не способен будет закрыть. Никто не способен закрыть эти двери будет. Давид не звонил в посольство Саула и говорил, я умею классно на гитаре играть. Серьезно? Давида пригласили. Давид не говорил: да, я еще выгляжу тоже неплохо. Там написано, что он был красивый видом. Он не говорил, что я могу еще это, ну, поработать прощой или кулаками. Я бы тебе пригодился, очень пригодился. Резюме свое не засылал. Когда приходит время Божье для твоей жизни, за тобой пришлют. Слышите меня? За тобой пошлют. Когда ты имеешь дело один на один с Богом, Давид даже не мог спрятаться в пустыне один среди овец. Его Господь нашел. Он послал пророка. Пророк, Божий пророк, нечаянно чуть не помазал не того человека. Все здесь? Пророк не решает твою судьбу. Никакой пастор не решает твою судьбу. Никакой помазанник, крусейд, никто не решает твою судьбу. Только Бог решает твою судьбу. Вы слышите меня? Когда я понял этот секрет, я понял, что я могу быть самим собой, не гнуться ни под кого, делать так, как Бог мне сказал, и никто меня не может остановить. Потому что меня призвал Бог, и я отвечаю только перед Ним за свои слова и дела. Не гнись никогда ни под кого, ходи под Ним. Да, в церкви есть авторитет, лидеры, это все понятно. Я говорю о призвании. Когда кто-то приходит и говорит тебе: ты играешь плохо, ты проповедуешь не так, о, ты молишься как-то странно. А ты знаешь, что проповедь — это твое призвание. Быть служителем — это твое призвание. Не дай никому нарисовать тебе твое будущее. Я вырос в религиозной церкви. И я знаю, что всегда тем, кто растут, те, кто перед ними, всегда рисуют их будущее. Вот тебе бы лучше выйти замуж за вот эту. Вот тебе бы лучше жениться на вот этой. Тебе бы лучше вот купить вот этот домик. Тебе лучше бы вот выучиться на врача, на лоера. А вот у него голова пастыря. Он выглядит красиво. Но если у него голова пастыря, а в голове пусто. Бог выбирает себе людей. Не так ли? Он расставляет. Это его компетенции. Уберем руки от дела Божьего. Наши мотивы должны быть проверены. Во-первых, чего мы хотим. И я вам скажу. Мотивы проверяются временем. Я видел своего сына, который: папа, хочу. Папа, хочу, машинку увидел, он бедный сгорает. Знаете, реклама по телевизору там промелькнула. Кто имеет детей, аллилуйя, знают, о чем я говорю. Эти рекламы, я бы этот телевизор бы расстрелял бы. Всякая реклама, все, у сына начинается, ну, хочу, купи на день рождения, и там ты уже не знаешь, что делать. И я заметил, что все, что мне нужно здесь сделать, это чуть-чуть подождать. Кто имеет детей, знают. И он уже переключается на другую машинку. Это уже отошла. Или она переключается на другую куколку, или там вообще уже телевизор выключился, она и забыла даже, что она хотела. И я заметил, что, чтобы проверить даже мне, моих детей, мне просто им надо дать небольшую выдержку, не так ли? Если Бог хочет проверить, если ты действительно хочешь, Он даст тебе выдержку. И через год Он тебя спросит: действительно ли ты хочешь? Что, Господь? Ну ты же просил меня. А что я просил? Понятно. Ты не помнишь. О чем ты молился месяц назад? Помнишь? Некоторые помнят, потому что они знают, что они хотят. Большинство — I don't know. Я каждый день что-то новое придумываю. Я серьезно говорю. Я имею в виду, вы посмотрите на наши молитвы. Родные мои, у меня одна молитва, и я ее достигаю всю мою жизнь. Одна! Завоевание моей нации! Вы слышите меня? И вы ничего от меня не услышите. Возьмите мои темы. 7 лет назад я еще проповедовал, у меня одна и та же молитва. Я знаю, о чем я молился 1 год назад и 3 года назад, потому что моя молитва не меняется. Почему Бог не отвечает на твои молитвы? Потому что твоя молитва не имеет смысла для Бога. Только Он дает тебе маленький короткий период времени выдержать. Ты уже забыл, что ты хотел. Знаешь ли ты: Боже, я хочу. Я тебе хочу вопрос вообще задать. Я знаю, что Бог хочет, а знаешь ли ты, что ты хочешь? Я заметил, что процесс возрастания, я заметил, как я, некоторые люди скажут, как ты отличаешь младенца в церкви от человека, который уже вырос. Тот, который вырос, он знает, что он хочет. Ребенок до сих пор cannot make up his mind. Вы знаете, о чем я говорю? Не может никак понять до сих пор, что он хочет. Ой, я это хочу. Гитару схватил. Схватил, там, попрыгал. Понимаешь, съездил на энкаунтер, там, выспался. Понимаешь, я имею в виду, пошел в пост. А, какой пост? Понимаешь, я имею в виду, и ты смотришь, дитё. Дитё. Прыг-скок, прыг-скок. Сегодня он здесь, дети. Вау, ты везде. Аллилуйя. Когда человек везде, это опасно. Серьезно. Когда человека смотришь, и там. Знаете, людей, куда бы ты на конференцию не попал, он и там, в передних рядах, с антеннами. Серьезно? Ну, Боже, везде. И честно вам скажу, нигде. Все со мной? Нигде. Он везде, и он нигде. Почему? Потому что он до сих пор сам не понял, что он в жизни хочет. И я понял, что процесс, я понял, я думаю, Господи, я знаю, что я еще, знаете, недалеко не там, где должен находиться, но я понял, что я вырос хотя бы в этом. И я понял, что я хочу. Знаете, как я отличаю мужчину от пацана? Мужчина идет в магазин, он знает, брюки, ему нравятся вот эти. Знаете почему? Потому что он уже перепробовал все брюки. И это единственный фасон, единственная вещь, которая нравится мужчине. Окей? Дитё, сегодня дыра там, завтра дыра здесь. Я имею в виду, тут протерто, там порвато, тут подкачано, там располосовано. И он каждый день как петух. Или курочка. Сегодня волосы туда, я не против, завтра туда. Ну, мы пробуем все, аллилуйя. Ну, это говорит о тебе просто, ну. Ну, аллилуйя. Ну, когда вы видите, зеленые волоса идут туда, вы говорите, здравствуйте, товарищ такой-то. Нет. Ты знаешь, что это за товарищ. Завтра волоса будут туда. А когда ты смотришь, человек через 10 лет смотришь, волоса на месте. Вы понимаете, о чем я говорю? Переворачивайте это все в духовные вещи. Родные мои, то же самое у нас в церкви, везде, везде, везде. Знаешь ли ты, что нравится тебе? Я знаю. Некоторые люди говорят, хочу эту машину, хочу эту машину, хочу эту машину, хочу эту машину. Я вырос из этого, я знаю, какую машину я хочу. Когда мне говорят, что нравится тебе, у меня нет никаких вопросов. Подними мою жену и спроси, что нравится мне. Она сразу тебе скажет, цвет, все, от еды до автомобилей, которые нравятся мне. Почему? Потому что твое мышление сложено. Ты знаешь, что ты хочешь, и ты идешь и достигаешь цели. Разберись, что ты хочешь, потом разговаривай с Богом, не так ли? Разберись, что хочешь ты, что нравится тебе. Когда я это понял, в мою жизнь начали приходить результаты. Потому что я знаю, о чем я молился год назад. И постепенно Господь начинает давать. Я получаю, говорю, это мое, это мое, это оно. Люди, которые ходят по конференциям, они хотят положить, они хотят подлезть под руки помазанника, на котором это помазание 30 лет. Который не получил его через возложение рук. Мы можем благословить, рукоположить. Но один Бог тренирует и воспитывает. Один Бог взращивает и помогает тебе состояться. Никто не может после возложенных рук сказать, все, вот был я не помазанник, а теперь у меня мировое служение. Ты должен пройти процесс. Процесс – это то, что большинство не хотят даже слышать. Знаете, как вот даже пословица есть, самое противное – это ждать и догонять. И вот почему иногда Бог заставляет нас ждать. Господь, сколько можно? Родные мои, когда некоторые люди говорят, я вам говорю, что я от своего рождения свыше 12 лет шел с того пробуждения в маленьком городке Эверетте до этого момента прошло 13 лет, и только один год я в реальном служении. Все остальное было время, подготовка, обломы, крах, позор. Почему? Я разбирался, что я хочу. Но когда ты разберешься, что ты хочешь, тебя никто не способен будет остановить. Никто. Ты знаешь, для чего ты рожден на эту землю. Родные мои, смысл всей нашей жизни заключается не в свадебке, не в хорошей семье, не в бизнеске, хотя это все нужно и на своем месте. Найти себя. Я знаю людей, которым по 60 лет, они до сих пор не знают, кто ты. Когда Бог боролся с Иаковом на горе, когда он с ним боролся, он спросил ему, как имя тебе? В этом вопросе заложено все. Я никогда не понимал, почему ты спрашиваешь имя у Иакова, что ты не знаешь, как его зовут. Он хочет узнать у Иакова, знает ли он, как его зовут. И когда он поднял руку Иакова и говорит, меня зовут Иаков, что есть лжец и обманщик. И Господь говорит, теперь не будет такое твое имя. Твое имя будет Израиль. То есть, знаешь ли ты, когда ты приходишь на этот момент и говоришь, Боже, я знаю, что я ничего без тебя не могу. И он говорит, а теперь я буду делать. Мы с вами никогда не видим, следует ли впереди помазанника Бог, или помазанник следует впереди Бога. Но мы знаем с вами имена всех тех евангелистов, впереди которых следует Бог. Не так ли? Те, которые бегут впереди Бога, они всю жизнь будут бегать и давать Богу идеи. Господи, благослови вот это дело. Благослови вот это дело. Слушай, найди его дело, оно уже благословенно. Я не благословляю это дело. Я просто делаю. Оно благословенно. Вы все со мной? Это ведение, в котором мы находимся. Его не надо обмаливать, перестраивать. Ты просто возьми благословенное дело и делай. Имя. Ты всегда ищешь, чтобы Бог благословил твое. Не разобравшись, что ты хочешь. Моя дочка. Папа, мама мне не разрешает вот эту юбочку одеть. Смотрю, она такое одела. Папа, она знает, что я чуть добрее, знаешь? Я говорю, ну иди с мамой поговори. Мама на меня кричать будет. Я смотрю на нее, думаю, сейчас я на тебя кричать буду. Понимаешь, я знаю, почему мама разрешила, запретила моей дочери Света одевать эту юбочку. Потому что там кошмар, а не юбочка. Там что-то странное, знаете, какое-то странное вырезанное, какое-то что-то поддето там подсунуто. Знаете, как девчата любят какие-то там вещи поподсовывать, что-то завязать. И я смотрю, думаю, боже мой. Иногда вот так мы в духовном мире выглядим. Папа, выпусти меня так, вообще классно. Висит что-то там, торчит, папа, назад. Нет, папа, я пойду. Ну иди. Выбежал. Все сбежали. Почему? Потому что дитё не выросло. Оно не знает, что одевать. Ему кажется, что на тот момент это красиво. И она крутится стоит. Что ты крутишься? Переодевайся быстрее. Понимаете? И вся наша жизнь, она вот такая вот. Мы с вами переодеваемся. Переодеваемся в одного человека. Переодеваемся в другого. В третьего. Я увидел, как он хорошо говорит. Я тоже так буду. Подделка. Я увидел, как он хорошо играет. Я увидел, как он хорошо делает, поет, что-то молится или так далее. Что бы ни делал, я тоже так хочу. Нет, найди себя. Проверь свой мотив, для чего ты это делаешь. Мне нравится, когда Елисей разговаривал с Ильей. Он всю жизнь, свою, знаете, молодую жизнь, он служил Илии. Много лет. Давайте откроем это место. 4 Царств, 2 глава. Четвертое Царств, 2 глава, с 8 стиха. 4 Царств, 2:8. Смотрите, что здесь написано. «И взял Илия милость свою, и свернул ее, и ударил ею по воде. И расступилась она туда и сюда, и перешли они оба по суху». Слушайте очень внимательно. «Когда они перешли, Илия сказал Елисею: проси, что сделать тебе, прежде нежели я буду взят от тебя». Смотрите, что получается. Приходит момент в твоей жизни, когда Илия знает, что Елисей теперь знает, что он хочет. Пожалуйста, родные мои, пока вы не убедитесь, что вы действительно это хотите, и вы в этом будете всю вашу жизнь, не просите этого у Бога. То, что я прошу у моего Бога, я знаю, я хочу и умереть в этом. Когда ты смотришь людей, которые нахлобучивают на себя, что попало, и ты знаешь, что он долго в этом не протянет, это не его. То же самое, как Давид, который одел доспехи Саула. Он походил в них, как робот. Он не мог двигаться. Он говорит: это не моя одежда. Дайте мне то, в чем я знаю, у меня будет успех. Давиду было 16 лет, но он уже знал, в чем он силен, как ему одеваться, и он знал, что он хочет в жизни. Возраст не влияет на твой духовный рост. Ты можешь в очень раннем возрасте состояться и понять, что ты хочешь в своей жизни. И мне нравится эта история. «И сказал Елисей Илии: дух, который в тебе, пусть будет на мне вдвойне». Елисей это вынашивал долгие годы. Он ходил за Илией очень много. Он был испытан временем. Он был испытан всем. Мы смотрим, как Елисей ходил за ним, как тень. И когда Елисей не подошел к Илии и не сказал: а теперь, родной, ты старик, благословляй меня. Тебе все равно скоро уже уходить. Он сходил и ждал. Он ходил и ждал. И в это время рождалось в нем то, что он действительно хочет. Он созрел. И когда Илия задал ему вопрос, Елисей не сказал: дай мне часик, я подумаю. Серьезно, я подойду сейчас к тебе. Вот задайте себе такой вопрос. Сейчас я подойду к тебе, к любому из вас, и скажу: что ты хочешь прямо сейчас? Честно скажу, многие из вас остановятся и начнут думать. Все со мной? Знаете почему? Потому что ты не знаешь, что ты хочешь. К некоторым из вас я пойду: что ты хочешь? У тебя как автоматом выстрелит твоя мечта, потому что она вынашивается годами. Вы слышите меня? Когда Бог подойдет ко мне, например, такая ситуация, и спросит: что ты хочешь? Никаких вопросов не будет. Я четко знаю, что я хочу. В этом заключается вся наша жизнь, родные. Вся наша жизнь. Понять, кто ты есть. Разобраться с мотивами. Перестать манипулировать и дождаться своего времени. Очень интересный момент. Я знал, эта тема будет очень такая, знаете, интересная. Но я вам серьезно скажу. Вы никогда не обменете то, о чем я сейчас говорю. Бог не может. Я спрошу: Господи, почему ты не используешь людей? Они не знают, что они хотят. Ну как, Господи, я уже так долго в церквях. Он говорит: ты не понимаешь. Они до сих пор не знают, что они хотят. Те, кто знает, что они хотят, они в служении. Как только ты разберешься с самим собой, смотришь внутрь себя и скажешь: это то, что я хочу делать всю свою жизнь. Елисей знал, почему просить двойное помазание. Он знал, что придется платить двойную цену. И у Елисея была очень интересная судьба после того, как он выпросил это. И сказал он, 10 стих: трудного ты просишь. Если увидишь, как я буду взят от тебя, то будет тебе так. А если не увидишь, не будет. Когда они шли и дорогою разговаривали, вдруг явилась колесница огненная и кони огненные, и разлучили их обоих. И понесся Илия в вихре на небо. Елисей же смотрел и воскликнул: отец мой, отец мой, колесница Израиля и конница его. И не видел его более, и схватил он одежды свои, и разодрал их на две части, Знаете, почему он разодрал одежды свои? Он вышел из своего старого помазания. Он был одет в одежду слуги. Вы слышите меня? Пришел момент, когда мантия осталась Илии. Он снимает, раздирает эту одежду слуги. Родные мои, нам нужно научиться ходить в одежде слуги. И когда придет твое время, ты снимешь. Но перед этим ты увидишь мантию, которая будет лежать. Не которую ты вырвал у кого-то. Не которую ты достиг манипуляцией, до которой ты дорос. И теперь эту милость никто не может забрать у него. Он ее достиг. Родные мои, те люди, которые хотели, родные мои, те, которые ходили и видели Илию, они мечтали иметь помазание Илии. Но тот Елисей, который уплатил цену и годами ходил, хождение и служение Богу в нуле, в мелочах, не делает тебя мелким. Это дает тебе время разобраться с самим собой и понять, что ты хочешь в своей жизни достичь. Запомните одну вещь. Как только ты поймешь в жизни, что хочешь ты, тебе сразу Господь задаст вопрос, что ты хочешь. Как только я, Света, моя жена знает этот момент и этот день, как только я понял и сказал, я больше так жить не собираюсь, я Богу сказал конкретно, или будет так, или меня в служении больше никогда не будет. И Господь говорит, ты достиг этого, теперь ты точно знаешь, что ты хочешь. Есть моменты в жизни, когда приходит момент, когда тебе нужно разобраться с своим сердцем. Родные мои, толпой не умирают, умирают в одиночку. Некоторые люди говорят, помолитесь за меня. Ни одного человека, за которого я молился, он еще не миновал своей пустыни. Бог проведет тебя через это время. Только по одной причине, чтобы заглянуть в твое сердце. Да, мы все христиане, родные, мы все христиане. Но кто ты индивидуально? Ты. Что внутри? Елисей же смотрел и воскликнул, отец мой, колесница Израиля, конница его, и не видел его более, и схватил он одежды свои и разодрал их на две части. И поднял милость Илии, упавшую с него, и пошел назад, и стал на берегу Иордана. И смотрите, какой был честный человек, он не шутил с Богом шутки. И взял милость Илии, упавшую с него, и ударил ею по воде, и сказал, где Господь Бог Илии, он самый? И ударил по воде, и она расступилась туда и сюда, и перешел Елисей. Задай Богу вопрос, где этот Бог? Манипуляторы манипулируют своими друзьями, семьями, детьми, пасторами, служителями, чтобы достичь своей выгоды. Чтобы достичь того, что они думают для них хочется и правильно. Но мы с вами не имеем представления, что мы с вами хотим. Когда мы с вами поймем, для чего мы рождены на этой земле? Я вам честно говорю, сейчас я в служении. Когда я до него рвался, я говорил, Господи, сколько можно ждать? Я сейчас обе руки поднимаю и говорю, Господь, ты слишком рано меня начал использовать. Я вам честно говорю. Да, он меня использует. Он признал меня. Но я до сих пор еще не чувствую себя достигшим. Вы понимаете, о чем я говорю? Да, я понял, что я хочу. Но если меня спросить, хочешь ли ты, я говорю, я бы еще, наверное, посидел бы в первом классе. Серьезно говорю. Те люди, которые уже на служении вырвались, назад уже в школу не вернешься. Ты не можешь стать уже неизвестным. Тебя уже все знают, грязь льется и так далее. Я имею в виду, это уже невозможно остановить. Но когда ты находишься в этом состоянии, побудь еще чуть-чуть. Не спеши. Разберись с собой. Лучше я подожду и войду в свое, чем всю жизнь буду прыгать с поезда на поезд, не зная, куда я должен ехать. Лучше я похожу в своей одежде слуги еще несколько лет, чем я сниму и сорву с чьего-то плеча служение. Достигну его. Родные мои, открыть церковь, открыть домашнюю группу, сделать какую-то музыкальную, что угодно, бизнес открыть. Люди могут вот так. А что будет через 5 лет с тобой? Что будет через 5 лет с твоей церковью? Что будет через 5 лет с твоей жизнью? Убедись в своем направлении. Убедись в той цели, в которую Бог призывает тебя. Убедись в том, в чем ты должен быть. Найди свое призвание. Я прошу Бога, чтобы каждый из вас не миновал процесс. Не миновал процесс. Знаете, мне очень, знаете, оно очень смешно наблюдать за моим сыном, когда он видит мои туфли или мою курточку. И как дети часто делают, знаете, да, они вступают в туфли отца. Я видел, как моя дочка ходит в туфлях Светы, моей жены. Оно смешно, амин. Я имею в виду, она одевает ее пиджак, она хочет выглядеть, как она иногда там закрывает глаза, знаешь, там на сцене делает, как жена делает. Смотрю, это все длинное, за место микрофона палка. Я имею в виду, что мы можем с вами сделать маскарад, родные, но является ли это реальным служением? Вы все со мной? Только один Бог знает, служение это достиг ты. Или это ты просто в чьих-то туфлях, в чьей-то шапке и с чьим-то, с какой-то палкой за место микрофона пытаешься сделать из себя вид служителя. Или ты действительно человек, который влияет на жизни других? Человек, который помогает вырваться другим? Имеешь ли ты сердце того дела, которое ты хочешь взять, достичь? Некоторые люди, эти манипуляторы, я вам сразу скажу, что заметьте, когда вы увидите людей с мотивами нечистыми и людей, которые манипулируют, у этих людей обычно нет друзей. Вы знаете, о чем я говорю? Нет друзей. Или у них друзья точно такие, как они. Я вам серьезно говорю, я никогда не видел человека с нечистыми мотивами, вокруг которого можно спокойно посидеть, попить чай. Ты знаешь, что ты пьешь его чай, ты ему нужен. Ты сидишь здесь, потому что ему нужна эта ситуация такая. У него нет друзей, искренних друзей. И когда ты спрашиваешь за него, всегда говорят, слушай, с этим человеком не общайся. Потому что дело будет закончено вот так. Ты знаешь, я раньше не прислушивался людей. Мне подходили некоторые люди, говорят, слушай, вот этот человек, он натворит у тебя тут. Я говорю, слушай, мы доверяем. Ты знаешь, я сейчас начал прислушиваться к людям. Просто прислушиваться. Потому что, когда подошел один, сказал, можно отложить на полочку. Но когда подошло 4-5, сказала, задумайся. И они тебе зла не желают. Задумайся о том. Родные мои, если вы такие честные, спросите у своих друзей честно. Соберите своих друзей и скажите им, ребята, скажите мне честно, я на вас не обижусь, что во мне неправильно? Родные мои, вы удивитесь, насколько люди скажут вам точно, что с вами не в порядке. Вы заметили такой момент, что как ты можешь точно сказать, как у кого-то что-то не в порядке? Аминь? Давайте перевернем картину. Скажите, как со стороны видно? Я реально говорю, вам видно, мне видно. Вот того человека. А ему нас видно. Вещь-то работает в обе стороны. Спроси у человека. Слушай, честно, я не обижусь. Скажи, если человек честный, он скажет тебе, слушай, ты не умеешь держать свой язык за зубами. Ох, тебя скрутит, родные мои, но это правда, которая нужна тебе и мне. Слушай, ты постоянно врешь. Везде, где мы с тобой. Вот эту историю я слышал уже 15 раз, и она постоянно разная. Она меняет конфигурацию. Мы там, машина ехала 60 майлов. Мы в той компании уже ехала 70. Приехали туда, ты вообще говоришь, я уже не помню на спидометре сколько было, летел. Серьезно, с рыбаками вообще опасно. Мы еду на рыбалку. Ну поймал он там, ну бычка, ну с ладошку. И на каждом истории рыба растягивается. Знаешь, он как Иисус увеличивает все. Потом уже, как говорят, да, свяжи рыбаку руки, он завязанными руками покажет, что вот такой глаз у рыбы был, знаешь? Я имею в виду, невозможно остановить, это опасно. Он даже скажет, ну, он не сможет показать размер, он скажет, глаз вот такой, понимаешь? Я имею в виду, что спросите у людей, родные мои, я вам честно скажу, я настолько нуждаюсь в друзьях, и все люди думают, вот я буду льстить этому человеку, и я буду его другом. Родные мои, вы не друг. Друг — это тот, который может наедине сказать тебе честно в глаза, кто ты. И я ценю теми людьми, которые мне звонят и говорят, слушай, здесь чуть-чуть не получилось так. Да, знай, как ты разговариваешь со своим другом. Можно сказать хорошую вещь в неправильном тоне, и ты уничтожишь даже дружбу. Амин. Подойди снизу и скажи, слушай, я желаю тебе добра. Но вот этот момент в твоей жизни исправь, пожалуйста. Вот этот момент исправь, пожалуйста. Если ты что-то видишь во мне, скажи, давай будем меняться. Потому что мы так нужны друг другу. Амин. Мы так нужны друг другу. Если есть друзья, это так вообще, это прекрасно. Я видел людей, которым друзья набираются смелости и говорят глаза, пожалуйста, исправься. И этот человек ходит и рубит своих друзей, настоящих друзей, которые любят его или ее. Рубит с плеча, уничтожает. Написано, Соломон сказал, не обличай глупца, потому что впоследствии наживешь себе врага. Вы все со мной. Не обличай глупца, потому что впоследствии наживешь себе врага. Обличи мудрого, и он станет к тебе ближе. Амин. Мудрость позволяет видеть неполадки и чинить их. Глупость никогда не признает свои пороки. Глупость будет обвинять и косить все. Люди, когда берутся с мотивами, с нечистыми мотивами не за свое дело. Вы заметили, как быстро они теряют в этом интерес? Вчера он горел. Я думал, что он будет служителем, лидером. И здесь я смотрю, у него полностью руки опустились. Почему? Потому что кто-то ему что-то сказал не то. Родные мои, мой совет вам. Если это действительно ваше, вас никто и ничто не сможет остановить от вашего призвания. Вы все здесь? Как кто-то может забрать мое? А если оно не мое, пусть его Бог заберет. Договоритесь просто с Богом. Все, что в моей жизни не от тебя, уничтожь и забери. Забери неправильных друзей, неправильные отношения. Если моя работа не та, которую я должен иметь или должна иметь, забери и дай другую, Господь. Если то, что я делаю, не то, забери, Господь. Встаньте на колени дома, один на один, и задай Богу вопрос. О, люди с нечистыми мотивами, они этой молитвой молиться не будут. Ты что, сколько он строил, и теперь он скажет, Господь, я проклинаю все человеческое. Ты что, он так звонил, он так добивался, все настолько было согнано, подогнано, и теперь, Господь, на эти молитвы Бог быстрее всего отвечает. Сразу, Господь, разрушь. Ничего себе. За служение молишься годами. Только помолился, чтобы что там... Господь, молились молитвой такой. Господь, пожалуйста, покажи во мне, что в мне не так. Заметили, как эта молитва моментально отвечается? И вы говорите, что Бог вас не слышит. Проверьте. Приедьте домой и скажите, Господь, прям завтра покажи мне. И смотришь, вылезла на работе. Расцвел родимый. А потом думаешь, слушай, я же молился. Ничего себе влип. Некоторые думают, лучше не молиться. Да нет, молись, родной. Лучше станешь. Родные мои, наша цель с вами в жизни – достигнуть себя, во-первых. Как мы можем достигнуть кого-то, не нашедши себя? Как ты можешь привлечь кого-то, не до сих пор не разобравшись в том, кто ты? Разберись в своих вкусах, в понятиях, в ведении, в цели и дождись своего времени. И ты увидишь, сколько много вещей Господь начнет делать через тебя. Я серьезно говорю, родные мои, когда я не был в ведении, и я не был, знаете, я не получил цель в жизни у Бога, я звонил и умолял других людей, так как мне сейчас звонят много людей и просятся на сцену. Можно у тебя попроповедовать? Можно мне у тебя спеть? Можно я у тебя проведу концерт? Можно я у тебя... И я вижу человек... Понимаешь, и ты когда смотришь на этих людей, думаешь, Боже, зачем? И ты разбираешься с собой, и ты говоришь, Господь, пожалуйста, пусть я никогда не буду так. Обрезай меня при самом начале, уничтожай все нечистое, что может быть во мне. Дай мне разобраться с самим собой. И как только я разобрался с собой, уже не я звоню этим людям. Звонил, никто меня видеть не хотел. Всем, там когда-то еще давно, лет 8 назад, он это, наверное, помнит только Света и еще одна Света. Когда мы, помнишь, эти кассеты, которые мы, ну, проповедовали в церкви, в которой было раз, два, три. Понимаешь? И помнишь, как мы эти кассеты ездили, распихивали, распространяли по всем магазинам? Лёля, помнишь, да? Я имею в виду, творили такое вообще, знаете, самореклама. Послушай меня, как бизнесмен свои карточки раздает. Ездили эти кассеты, пихали, их слышать никто не хотел, их выкидывали. Сейчас я никакой ни рекламы, ничего. Они, диски тысячами расходятся. Серьезно, никто их, я только знаю, что я очередную партию закупаю пустых дисков. Тысяча. Никто не рекламирует, в газету рекламы не дает никто. Я имею в виду, сейчас у меня где-то около 5 мест, где меня ждут, чтобы я ехал с проповедью, с энкаунтером или еще с чем-то. Я ни аппоинтментов не делаю. Родные мои, дождитесь своего времени, пожалуйста. Пожалуйста, не прыгните в свое раньше времени. Не возьмите что-то. Когда придет ваше, вы будете наслаждаться в том, что Господь дает вам. Я вам серьезно говорю, как приятно уплатить цену, родные мои. Как приятно достигнуть даже маленького, и ты говоришь, Господи, спасибо тебе. Спасибо тебе, что я не досовываю эти вещи в глотку кому-то и не говорю, попробуй меня. Как ресторан, который рекламирует себя и бегает с этим, знаете, с мясом на палочках. Вокруг там везде по паркинлоту. Это не есть наше призвание. Наше призвание достичь, состояться. Родные мои, Бог сказал, Он сказал, не ставят ли свечу, подсвечник на подставку, на место, правильное место. Я говорю, Господи, я так хочу служить Тебе много лет назад. Он говорит, Ты просто позаботься о том, чтобы гореть, а я позабочусь о Твоем подсвечнике. Куда Тебя вставить и поставить на нужное место. Родные мои, тебе не нужно постоянно искать подсвечник, искать пастора, через которого ты вылезешь, искать личность, манипулировать, грести, выстраивать для себя пьедестал. Зажгись, стань свечой, и ты увидишь, как все люди начнут идти к тебе, потому что ты имеешь даже небольшой огонек. Не рвись к власти, родные мои, власть будет рваться к тебе. Не рвись к влиянию. Я сейчас, не зная, имею влияние на многих людей, не видя их. Я встречаюсь с людьми в разных городах, куда мы ездим, и люди говорят, я так много питаюсь от вас. Откуда ты питаешься? С Сергеем, с администратором, он там сидит, ехали, и он говорит, мне звонят с России, и говорят, у нас ваши свидетельства. Я слышал ваше свидетельство. Бог имеет способность распространять твой свет так, как ты даже не думаешь. Вы слышите меня? Когда ты распространяешь свой свет, чуждый огонь, Бог его затушит. Но когда это его огонь, он позаботится о том, чтобы он никогда не затух. И никто не будет способен его затушить. Потому что это его огонь, который он зажег. Через свою волю ты достиг своего времени. Как приятно находиться в Его воле, родные мои, и не гадать на пальцах. Любит, не любит, любит, не любит. Использует, не использует, сегодня, завтра. Но когда я сел и сказал, Боже, когда придет мое время? Когда придет мое время? В 2000 году я сдал все свои позиции, закрыл все свои клубы, которые до сих пор меня за них так сильно любят. Понимаешь, закрыл все свои служения, которые мы начинали, вышвырнул все свои кассеты, закрыл все и сказал, когда придет мое время, я встану. И с 2000 года по 2005 моего имени не слышал никто. Все, что обо мне сейчас слышно, родные мои, это то, что было до 2000 года. Вы все со мной? То, что было когда-то, и я сам ненавижу то время. Но если бы не то время, я бы никогда не понял, что такое настоящая цена. И поэтому я передаю вам. С 2000 по 2005 этого времени не знает кто, только несколько человек. Мы были в постах и в молитвах. Никто не видел наши недельные, двухнедельные и трехнедельные посты. Никто. Только я, жена и несколько человек. И в 2005 году Господь сказал, это твое время. И сейчас, сколько бы людей ни противостояло, сколько бы людей ненавидело, остановить невозможно. Потому что это уже не я движусь. Это уже не вы движетесь, это Он движется. И я уверен, что вы здесь не просто так. Вы здесь собрались. Да, мы только начинаем, нам год. Но это хорошее начало, не так ли, родные? Это хорошее начало. Я всегда Богу говорил, дай мне построить мой дом правильно. Родные мои, все, кто строил дома, я знаю, самое правильное это заложить фундамент. Если у тебя фундамент будет сбит, если у тебя все пойдет, все здание будет разрушено, не так ли? Строй хоромы, строй великое служение, делай огромную рекламу. Если фундамент, тот, который никто не видит, был заложен неправильно, все здание рухнет. И когда я понял, что все начинается с того, что не видно, я говорю, сделай мою невидимую жизнь правильной, чтобы моя видимая жизнь была успешной. Сделай то, что никто не видит, то никто не знает, чистым. И потом, когда то будут люди знать, чтобы это было правильным. Я благодарен Богу, что мы начали это. Мы заложили фундамент правильно. Да, дьявол нас атакует. Да, родные, вам нелегко. Мне нелегко в три раза. Мне нелегко. Но Господь собрал нас всех под одной крышей. И я верю, родные мои, что сегодняшний такой небольшой, я даже эту тему не могу назвать, это такая мысль. Мысль о твоих мотивах. Мысль о том, чтобы состояться. Мысль о том, чтобы понять, кто ты. Родные мои, послушайте то, о чем вы молитесь, и измените вашу молитву. Начните просить об одной вещи, которая действительно горит в вашем сердце. И вы увидите, как шаг за шагом Господь будет делать это. Аминь. Давайте с вами встанем сейчас.